Но не имея связи с своими сотрудниками, Оберли был беззащитен перед пробудившимся прошлым. Лишенный защиты тесного, закупоренного дома и безумолчной болтовни Фрэнсис, он ничего не мог поделать с мысленными образами, образами столь далекими, что они стали фрагментами, кусочками головоломки, которые он так и не смог сложить. Тогда было лето. Недавно закончились парусные гонки. Они с Юджинией катались на лодке по вяло текущей реке. Ее брак был не первым из браков, которые не пережили ужаса насильственной смерти одного из членов семьи. И он не стал последним из тех, что треснули под весом следствия и суда, а потом вовсе рассыпались на кусочки под бременем вины, сопутствующей потере ребенка от рук человека, которому родители ошибочно доверили его жизнь. Но для Уэберли распад этого брака значил гораздо больше. Причину этого он признал лишь многие месяцы спустя. После суда желтая пресса набросилась на Юджинию с той же жадностью, с какой выпытывала малейшие подробности о жизни Кати Вульф. Если Вульф стала воплощением всех чудовищ, от Менгеля до Гиммлера, ответственной в глазах общественности за все злодеяния немецкого фашизма, то Юджиния стала для всех равнодушной матерью. Каждый день она покидала детей, уходя на работу, а для ухода за ребенком, который с рождения был инвалидом, она наняла необученную няню, не знавшую английского языка и английской жизни. Если Катю Вольф журналисты всячески поносили и заслуженно, учитывая содеянное ею, то Юджинию они пригвоздили к позорному столбу. Она принимала общественное негодование как должное. «Я виновата», — говорила она. «Это наименьшее из того, что я заслуживаю», — она говорила это с немногословным достоинством, без надежды и желания, чтобы ей возражали. «Я просто хочу, чтобы все это закончилось», — говорила она. Уэберли увидел ее снова через 2 года после суда, совершенно случайно, на Паддингтонском вокзале. Он ехал на конференцию в Эксетер. Она сказала, что приехала на встречу с кем-то, с кем не назвала. «Приехала?» — переспросил он. «Значит, вы теперь живете в другом месте, за городом. Для вашего мальчика это весьма полезно, наверное». «Оказывается, нет. Они не переехали за город. Переехала она одна». Он сказал: «О, простите, сожалею». Юджиния ответила: «Спасибо, инспектор Уэберли». «Малькольм, прошу вас, просто Малькольм». Она повторила: «Спасибо, просто Малькольм». Улыбка на ее губах была бесконечно печальна. Под воздействием момента и торопливо, потому что до отхода его поезда оставалось всего несколько минут, он попросил: «Вы не дадите мне свой номер телефона, Юджиния? Я бы хотел время от времени справляться, как ваши дела, в качестве друга, если вы не против». Она написала несколько цифр на газете, которую он купил в дорогу. «Спасибо за вашу доброту, инспектор», — сказала она на прощание. «Малькольм», — напомнил он ей. Лето на реке случилось 12 месяцами позднее. Это был не первый случай, когда он нашел предлог поехать в Хенли-он-Темс и навестить Юджинию. Она в тот день была хороша, тихая по своему обыкновению, но в ней ощущался покой, какого он в ней раньше никогда не видел. Он греб, она откинулась на борт лодки и отдыхала. Она не пускала руку в воду, как делают некоторые женщины, рассчитывая принять соблазнительную позу, а просто наблюдала за водной гладью, как будто глубины реки прятали что-то, что могло вот-вот появиться на мгновение.